Глава 5. Тайны высшего света. Из-за угла показалась очередная группа солдат. Четверка мордоворотов в кожаных доспехах. Один держал в руке ярко полыхавший факел. Трое других сжимали древки копий. «Стоять!» — заорал передний, но, разглядев, с кем имеет дело, поспешно поправился. «Прошу прощения», — обознался в темноте. «Может, туда не идти? До самой Белошвейной улицы мы каждый угол осмотрели. Нет там никого. Да и зачем им к центру города уходить?» Не унижаясь до ответов, мы молча прошли мимо солдат. Это не первая такая встреча. И все они проходили одинаково. Никто и не думал нас задерживать. Неприкосновенность одежды инквизиторов была сродни спецномерам и мигалкам на машинах в моем мире. Почти полный иммунитет давала. Если найдется кто-то недоверчивый, разоблачить нас сразу, достаточно принюхаться, но пока что везло. «Дан, вы с ума сошли?» Епископ, дождавшись, когда солдаты останутся позади, вновь принялся меня доставать. «Мы уже час ищем резиденцию герцога. Нам нельзя терять время. Попадемся». «Ну так найдите ее быстрее. Я ведь города совсем не знаю. А я в этом квартале лет 10 не был. Да и в те времена путался в этих дворцах и улицах. До утра нам здесь ходить, что ли?» «Если потребуется, то будем ходить до утра». «Да вы и впрямь сумасшедший. Вот если найдем, то что делать будете? Думаете, дворец герцога без охраны окажется? Или надеетесь, что птицу вам отдадут по первому требованию?» «Сперва найдем дворец, а потом посмотрим». «Да что там смотреть? Уходить из города надо, пока не поздно». «Конфидус, вы правы, совершенно правы, но я не могу. Не знаю почему, но не могу. Просто не могу оставить Зеленого. Идите один, я потом догоню». «Да куда вы без меня? Дан, у вас хоть какой-нибудь план есть? Что делать будем, когда дворец найдем?» «Ну, можно в окно попробовать залезть и поискать там Зеленого». «О, Господи! Я не верю!» «Не понял». «Дан, да вы будто глупец себя ведете. Не узнаю вас. Может, вы и впрямь перерожденный?» «Вот и отлично. Найдем Зеленого, и по его поведению вы сразу определите, Дан я или уже не Дан». «Нас повесят раньше или сварят. Вот же он!» Мы выбрались на очередной перекресток. Вереницы домов, тянувшиеся по обе стороны улицы, почти сплошной стеной здесь исчезли. Далее виднелось открытое пространство самого настоящего парка. Из-за невысокой каменной стены поднимались зеленые великаны. Первые деревья, встреченные в этом тесном и грязном городе. За этими зарослями с трудом различалась темная громада огромного дома. «Резиденция династии Шабенов», — пояснил епископ. «Дворец подарен Кенгудам первым в день, когда они принесли ему вассальную клятву. В тот день, говорят, эти дубы и посадили. Лучший парк города теперь. Даже королевская ему кое в чем уступает». «Видал я парки и получше, а уж побольше повидал немало, но говорить этого не стал. Не будем терять времени. Помогите мне на стену залезть и подождите здесь». «Нет, одного я вас не пущу. Ждите здесь. От вас только шум будет лишний, епископ. Делайте, что я говорю. Вы, конечно, воин отличный, но как лазутчик никуда не годитесь. Так что дальше я один». Странно. Но Конфидус не стал спорить. Видимо, сам сознавал, что будет мне обузой. Лишь добавил: «Осторожней там. Если услышите лай собак, то сразу уходите, их вам не обмануть. Я буду ждать здесь до утра, но потом придется уносить ноги, если раньше меня не застукают. Так что не задерживайтесь». С минуту посидев на стене, я не услышал ничего подозрительного. Ни лая собак, ни окриков стражи, ни шагов подкрадывающихся солдат. Мертвая темнота старого парка. Похоже, мое вторжение прошло незамеченным. Проверив, легко ли выходит меч из ножен, уверенно прыгнул вниз. Ноги болели, да и хромота не прошла. Но слушались они теперь замечательно. Приятно знать, что обильная кормежка так действует. Других причин столь молниеносного исцеления я не находил. Мягкая короткая трава. Или подстриженная, или подъедают травоядные твари. Скорей поверю во второе. Газонокосилок в этом мире нет. А вот парочку оленей запустить в свой парк аристократы могут запросто. Осторожно перебираюсь от дерева к дереву, при каждой остановке сканируя ушами звуковой фон. Сверчки трещат, лягушки где-то рядом квакают, какие-то мелкие зверюшки шуршат в кустах. Никто и не думает поднимать тревогу по поводу моего вторжения в этот безмятежный мирок. Вскоре выбрался к источнику кваканья. Пруд с высокой беседкой на островке. Сделал крюк, обходя открытое пространство, перебежал через мощеную камнем дорожку, приблизился к громаде дома. Абсолютная беспечность. Ни охраны, ни собак. Похоже, мне повезло. Герцог в высшей степени неосторожный человек. Ничего, после этой ночи он об этом пожалеет. Нет, я не хочу ему делать ничего плохого, но вот зеленого заберу обязательно. Выбираться из зарослей не хотелось, но деваться некуда. Перед дворцом деревьев нет. Облака, как назло, поредели. В лунном свете меня легко можно будет из окна увидеть, хотя кому придет в голову мысль среди ночи на темный парк таращиться. Начал красться вдоль фасада, подыскивая удобное окно или дверь черного хода. Высунувшись из-за угла, замер. Неподалеку стоял человек. Меня он не заметил. Торчал на одном месте, будто статуя. Приглядевшись, понял, что не будто. Это и есть статуя. Причем грубая, безвкусная. Только такой идиот, как я, мог перепутать ее с живым стражником. Очень удачно поставлено. Я как раз пытался придумать, каким образом добраться до окон первого этажа. Рост у меня не гулливеровский, а расположены они на большой высоте. Статуя была каменной и массивной. То, что надо. С ее плеч я легко достал до подоконника, вскарабкался. Далее возникло непредвиденное препятствие. Я впервые столкнулся с настоящими стеклами. Маленькие мутные осколки, закрепленные в металле. Но почему здесь не обошлись обычной пленкой? Я разрезал бы ее легко и без шума. Вытащил меч. Попробовал металл каркаса на крепость. Поддавался почти как масло. Обычный мягкий свинец. Осторожно вытащил из рамы первый осколок, положил на подоконник. Взялся за второй. Инструмент у меня неудобный, но работа пошла. Эх, надо было тот нож из кухни Цавуса прихватить. Кто ж знал, Вскоре в окне возникло отверстие размером, вполне меня устраивающим. Отогнув в стороны куски разрезанного каркаса, полез внутрь. Темень в помещении царила кромешная, не хуже, чем в канализации. Стекло местное слишком мутно, света почти не пропускало. Но тишина свидетельствовала, что людей здесь нет. Ни храпа, ни громкого дыхания, и вообще дух нежилой, явно не спальня. И почему-то несет чем-то специфически горелым. Свечу недавно загасили. Может и так. Перебравшись на внутренний подоконник, напряг зрение, попытавшись хоть что-нибудь рассмотреть. Бесполезно. Лишь смутные силуэты. Регенерация отменно, я обзавелся. А вот ночным зрением нет. Ну что же, будем работать вслепую. Уже было собрался свеситься вниз, как вдруг из мрака спокойным и уверенным голосом произнесли: «Сэр Страж, не могли бы вы спуститься на пол чуть левее?» Естественно, я замер, лихорадочно соображая, что делать, выхватив меч с криком «Бонзай!» броситься в атаку или попытаться улизнуть назад в парк. Атаковать не хотелось, я не различал ничего и никого, а вот неизвестный на фоне окна видел меня прекрасно. Тем временем невидимый собеседник пояснил: «Дело в том, что как раз под вашими ногами находится столик с драгоценным цайтанским сервизом. Изумительный набор, причем уникальный. Мастер, его создавший, принял яд. Ему незачем было жить дальше, он добился совершенства. Я очень огорчусь, если его творение пострадает. Так что левее, сэр Страж, левее. Там ничто не помешает вашему спуску на пол. Можете смело прыгать. Ног не повредите, ковер здесь отменного качества. Вас, видимо, смущает темнота. Ну так это легко исправить». Во мраке чем-то зашуршали, и почти сразу комнату залило слабым сиянием. Его источник — большой кубический фонарь из тех же стеклышек, находился на большом лакированном столе. Рядом, держа в руке сорванное покрывало, стоял высокий худощавый мужчина лет 45, одетый скромно, но со вкусом. Да и простота одеяния обманчива. Тряпки явно не из дешевых. «Сэр Страж, ну что ж вы замерли? Спускайтесь. Видите, я вас не обманывал. Левее и впрямь ничто вам не помешает. Вы столько трудов приложили, чтобы сюда попасть, а теперь стесняетесь, будто девица в исповедальне». «Я всегда стесняюсь незнакомых людей», — буркнул нехотя, пытаясь понять, во что на этот раз вляпался. По всем раскладам выходило, что в очередное дерьмо. «Это дело у меня хорошо получается». «Так давайте познакомимся», — обрадовался странный тип. «Вас, как вы понимаете, я знаю, хотя и заочно. А меня зовут просто Его Светлость герцог Шабен XII, первый вассал короны Ордора, владыка Севера, страж покоя королевства, первый министр двора Кенгуда VIII. Вы позволите не упоминать более мелких моих титулов? Дело в том, что я вынашиваю планы с вами подружиться. А среди друзей не принято соблюдать этикет столь скрупулезно. Это могут понять превратно». «Разрешаю», — все так же мрачно буркнул я. «В свою очередь надеюсь, что вы не обиделись из-за того, что я забрался в вашу комнату в грязной обуви». «Да пустяки. И вообще, эта комната вряд ли относится к моим покоям. Я сюда с осени не заглядывал. Дворец большой, комнат в нем столько, что сам не знаю их количество. В некоторых ни разу в жизни не бывал. Надо же, как мне повезло. Чудом на вас наткнулся, получается. И чего это он в друзья набивается? Явно не к добру. И откуда он знает, кто я? За спиной тихо. Возможно, тревога еще не поднята. Шмыгнуть в парк и мчаться до стены, а потом затеряться в городе, кишащем разозленными солдатами и взбешенными инквизиторами? Это вовсе не везение. Я сюда заглянул за минуту до вашего неожиданного прихода. Перед этим нам пришлось долго бродить по периметру дворца вслед за вами, дожидаясь, когда же вы, наконец, выберете путь. Знали бы, что выберете вот этот со статуей. Ждал бы здесь с самого начала. Надеюсь, этот тип не увидел в сумраке, что я покраснел, будто монашка, по ошибке зашедшая в секс-шоп. Это что же получается? Пока я из себя ниндзя изображал, из окон на меня вовсю таращились, притоптывая от нетерпения. Не могли дождаться, когда же, наконец, решусь влезть в окно? Стражников и собак убрали с моего пути, чтобы ничто не помешало и не насторожило. Ну и опозорился же я, диверсант хренов. Полагаю, что при таких раскладах в парк уходить поздно. Наверняка уж теперь-то стражников там, как грибов по осени. Да и волкодавов тоже. Ведь герцог во множественном числе говорит явно не из-за мании величия. С ним целый отряд за мной следил. Могли бы в таком случае двери открыть. Так ведь мы их и открыли, преувеличенно радостно воскликнул герцог. Но вы, к сожалению, не добрались до них. Предпочли окном воспользоваться. Ну да не страшно. Стекла починить легко, в отличие от драгоценного сервиза. Как только уважаемый комиссар Ордена Карающих сообщил, что нас, возможно, посетит сэр-страж полуденный со спутником, так мы сразу поспешили приготовиться. Вы уж простите, что не успели организовать торжественной встречи. Несколько растерялись от неожиданности. «Этот вонючий господин инквизитор, тоже здесь?» «Нет». Его вообще здесь не было. Сообщение от него солдаты принесли. Из тех, что по городу сейчас разбойников беглых ловят. Поговаривают, что господин комиссар неудачно упал в сточную канаву, из-за чего некоторое время не сможет посещать домов уважаемых жителей города. Я даже рад происшедшему. Как и все имперцы, он более чем равнодушен к гигиеническим процедурам, но теперь ему волей-неволей придется воспользоваться мочалкой и горячей водой. Пусть хоть так приобщается к обычаям Ортора. Сэр-страж, ну что ж вы так и сидите на подоконнике? Такое впечатление, что чего-то опасаетесь. Здесь вас никто и пальцем не тронет. Я человек недоверчивый. Разумно. Но нас можно не остерегаться. Мы ваши самые искренние друзья. Сэр-страж, как только мы узнали, что вас схватили инквизиторы, так сразу приняли меры для вашего освобождения. Городской пристав по указанию преданных нам людей вытащил вас из застенков Ордена Карающих, а затем мы позаботились, чтобы в тюрьме на ночь остался лишь один надзиратель, а на страже были наши люди. Идеальные условия для инсценировки побега. После полуночи вы бы попали в этот дворец со всеми почестями, но вы почему-то не стали этого дожидаться. Я сгораю от любопытства. Что же вас заставило самостоятельно покинуть темницу и прийти сюда? Ничего не понимая, я решился. Все равно ведь обложен со всех сторон. И не похоже, что здесь меня собрались добить. Слишком уж изощренно все. Спрыгнув на пол, хмуро пояснил. Я пришел за своей птицей. Попугай у вас? Ах, вот вы о чем. Ну, как я сам не догадался. Разумеется, ваш попугай у меня, терпеливо дожидается своего хозяина, но, право, не стоило ради птицы так торопиться. «С ним, надеюсь, все в порядке?» «Не волнуйтесь, о нем достойно заботились. Если не считать периодического алкогольного опьянения, то все в порядке». «Похоже, герцог не врет. С зеленым и впрямь порядок». «Вас не затруднит провести меня к попугаю и заодно по пути объяснить, для чего я вам понадобился?» «Странный вопрос. Думаю, об этом лучше поговорить в присутствии попугая. Точнее, в присутствии одной симпатичной особы, которая сейчас с ним находится». «Интригует? Ну да ладно. Посмотрим, что дальше будет. Ведь понятия не имею, что здесь вообще происходит. И что за особа? Златоволосая принцесса, скрывающаяся от жениха чернокнижника, или просто роковая красавица в состоянии острейшего перевозбуждения, готовая влюбиться в меня с первого взгляда? Если была упомянута женская красота, то по сценарию дальше просто неизбежно последует сцена обольщения, причем неоднократного. Ничего другого на ум не приходит. Шаблонно мыслю. Но ведь и жизнь не такая уж сложная штука. Любит повторяться. Если все пройдет так предсказуемо, то... Что то? А ничего. Скорее всего, это означает, что лежу я в комнате с поролоновыми стенами, привязанной к железной кровати. Мрачные санитары по расписанию вкалывают галоперидол и обезболивающее, а в тканях мозга под действием сильнодействующих препаратов латентной тяги к садомазохизму и раковых метастаз перемешались абсолютно все штампы из прочитанных книг, создав новую унылую реальность, где меня с первого дня бьют, режут и пытают, а из бонусов лишь птица говорящая. Что бы на это сказал дедушка Фрейд? И регенерация усиленная, сокровенная мечта всех мазохистов. Принцесса с хлыстом будет? Или с плеткой? Ну, посмотрим. Дальше мне пришлось напрячься. За дверью в коридоре нас дожидались десятка-полтора вооруженных громил, причем слово «вооруженных» в данном случае следует произносить с ударением на каждом слоге. Дорогие латы, кольчуги, мечи, щиты, шлемы с опущенными забралами, в полной готовности к серьезному бою. Бывалые вояки. Столько времени простоять во всем этом металлоломе бесшумно. Это надо уметь. Герцог, подняв руку, успокаивающе произнес: «Не волнуйтесь, сэр страж. Считайте, что это ваш почетный караул». «Ага, так я и поверил». Вязать меня, впрочем, не стали. Но эта арава, громыхая железом, потащилась вслед за нами, дыша в затылок. Так мы и продвигались по мрачным коридорам, освещенным редкими свечами, расставленными в неглубоких нишах. По широкой каменной лестнице поднялись на второй этаж. Здесь у двойных дверей встретились еще с одной группой солдат. Это были какие-то другие, вооружены и экипированы столь же разношерстно-добротно, но в одеждах у всех преобладают красные цвета. Похоже на зачатки некой униформы. Что же все это может означать? А, без понятия что. Знать не знаю. За дверью оказалась огромная комната, судя по наличию кровати спальни. Кровать по площади приблизительно соответствовала моей городской квартире, оставленной на земле. Балдахин над ней габаритами лишь немногим уступал саркофагу над Чернобыльской АЭС. Но все равно эта мебель казалась здесь мелковатой. Размеры помещения едва не заставили присвистнуть. Ничего близкого по масштабам я в этом мире еще не встречал. Помимо кровати имелись столы и столики, кресла и множество диванов самых разных размеров. На самом маленьком с достоинством сфинкса разлеглась мелкая белая собачонка с красным бантом на макушке. На одном из средних расположилась женщина с удивительно резкими чертами лица, ничем, впрочем, его не портящими. Очень ухоженная, красивая, но красота ее нестандартная. И далеко не молодая. Лет ей, наверное, не меньше, чем хозяину замка, хотя при беглом взгляде можно спутать с 30-летней. Вычурная сложная прическа, умело наложенная косметика. Ба! Выходит, штукатурка для лицевой части головы и здесь известна. Платье строгое до пят, но очень выгодно подчеркивает достоинство фигуры, не выдавая недостатков. Хотя недостатков, возможно, и не было. Идеал женщины. Впрочем, не в моем вкусе. Идеал своеобразный. И дело здесь даже не в возрасте. Не нравятся мне подобные снежные королевы. Я человек простой, веселый и открытый со всех сторон сразу. Женщин предпочитаю аналогичных. А это явно не из таких. Сидит, будто замороженный лом проглотила, и смотрит на нас, как белый лебедь на скользких пиявок. Эх, а я ожидал принцессу или роковую милашку чином пониже. Ну да ладно, зато она без плетки, хоть какой-то плюс. Ваше Величество, позвольте представить вам сэра-стража, громко и напыщенно произнес герцог. Если внутренний переводчик не ошибся, то передо мной все же особа королевской крови. Первоначальные бредовые подозрения вспыхнули с новой силой. Мне ее что, обольщать предстоит или как? Я, в принципе, согласен. Хоть этого пуделя совратить, лишь бы живым отпустили и попугая вернули. Но, подозреваю, не все здесь так просто. Ну и ночка. Как бы к утру не повесили. Мне бы в тень от тумбочки забиться и не высовываться, а я тут по королевам шастаю. Женщина еле заметно кивнула, а герцог, развернувшись, властно скомандовал: «Все вон! И дверь закрыть!» «И через щелку за блудными делами не подглядывать!» Совсем уж пошло добавили из-за кровати. Должно быть, я нарушил немало правил хорошего тона, но на некоторое время попросту выпал из реальности, не замечая ничего происходящего. Просто кинулся в сторону источника столь гнусавого и хорошо знакомого, почти родного голоса. Зеленый устроился как кусок сыра в резервуаре с маслом. Огромная клетка из деревянных прутьев, удобная жердочка, кормушка полная. Блюдечко с чем-то жидко-розовым перед распахнутой дверцей. Меньше всего похоже на жилище заключенного. Мое появление птиц встретил радостным воплем, тут же опрокинув блюдце при взлете. Миг, и он у меня на плече. От радости даже дар речи потерял. Только клюв разевает, пародии на улыбку. Столь странной мимикой показывает, как счастлив. С нескрываемым волнением все же выдавил: «Придурок, это по каким кабакам тебя столько носило?» «Привет, зеленый. Я тоже по тебе соскучился». «Птиц. Первый друг в чужом мире. Верный помощник. Вредная тварь, пошляк и профессиональный алкоголик. До сих пор не могу сказать, насколько он разумен, но мне он почти как брат». За спиной кашлянул герцог, явно пытаясь привлечь внимание. Я нехотя обернулся. «Сэр-страж, как видите, ваш попугай в полном здравии. Мы о нем хорошо заботились». «Эти лысые обезьяны вино водой разбавляют», — тут же наябедничал зеленый. «Ну, надеюсь, вашей птице это только на пользу пошло», — попытался оправдаться хозяин дворца. «Чтоб ты мочу ослиную до скончания лет вместо пива пил, подстилка трактирная!» — буркнул попугай. «Простите, что прерываю вашу утонченную беседу. Но у нас не так много времени», — ледяным голосом произнесла женщина. «Я помалкивал, справедливо полагая, что мне сейчас без наводящих вопросов объяснят, зачем я им вдруг понадобился. Ведь не с целью последующего каннибализма они затеяли мое освобождение. Или просто альтруисты?» «Не верю в такое. Скорее уж, каннибалы. Никто меня здесь не любит». Действительность оказалась несколько сложнее. «Магистр вашего ордена прислал весть о вашем прибытии. Сожалею, что из-за преступных действий карающих мы вас на время потеряли. Непросто оказалось узнать, что вы находитесь у них в подвале. Увы, они умеют скрывать такие вещи». Женщина говорила вроде бы понятные слова, но в сумме они образовывали билиберду. Никакие магистры никакого ордена о моем прибытии никого предупредить не могли по очень простой причине. Они понятия не имели о моем существовании. Тем временем она продолжала нести чушь. «В послании говорится, что вас прислали оказать помощь на границе с дальнейшей перспективой вернуть земли, захваченные тьмой. Королевство в таком положении, что ни от какой помощи не откажется. Тем более, если ее предлагает Орден Полуденных Стражей. У нас были некоторые планы, как вас использовать. Но теперь, боюсь, их придется изменить. Поймите нас правильно. Мы очень уважаем ваш орден. Мы его преданные помощники. Но мы не в той ситуации, чтобы ссориться с карающими. А они, как я понимаю, стали вашими врагами. Если посмотреть в окно, можно увидеть зарево от двух пожаров. Горят городская тюрьма и башня инквизиторов. Не сомневаюсь, что конфликт у вас с ними серьезный, и еще лучше понимаю, что нам вмешиваться в него не стоит. Ваш магистр и ваши братья далеко. Вы здесь один, а нашей власти не хватит для серьезного давления на инквизицию. Простите, но здесь мы вам ничем помочь не можем. Понимаете?» Пожав плечами, попытался ответить не самым дебильным голосом. «Я вообще ничего не понимаю. Впервые слышу про приказ магистра и вообще не пойму, откуда он узнал, что я в королевство ваше попаду? Само собой, не могу знать ничего про ваши планы. И даже более того, я понятия не имею, кто вы такая. Королева? Супруга Кенгуда VIII? «Вы мне льстите», — улыбнулась женщина. «Я действительно супруга короля, но только Кенгуда VII. Кенгуд VIII — мой сын. Я вдовствующая королева-мать. По поводу всего остального ответить не так просто. Сэр-страж, вам многое пришлось пережить. Скажите, это не отразилось на вашем самочувствии? Ваш вопрос по поводу приказа магистра. Я позабыл некоторые вещи». «Мне так и показалось. Бывает такое. Хорошо, что выжили. Что ж, придется вам довольствоваться моими словами. Такой приказ действительно был. Увы, дословно я его воспроизвести не могу. Магистр лишь сообщил нам, что вы придете помочь. А что именно он приказал вам, мы знать не можем. Мы должны были оказать вам содействие, а сам замысел... Мне кажется, что ваша эпопея на побережье проходила в его рамках. Не припомните?» «После ранения в голове все путается. Это бывает. Надеюсь, вскоре вы оправитесь от ран. Но ждать этого некогда. У карающих повсюду есть свои люди. Даже здесь, во дворце герцога, мы не сможем вас укрыть. Они быстро узнают. Про королевский замок даже думать не хочется. Там шпионов больше, чем клопов. Узнав, смогут добраться. Ссора с полуденными им не нужна. Проще всего попросту вас уничтожить, чтобы замолчали. Яд, кинжал. Они найдут лазейку. Как я уже говорила, магистр далеко, а у карающих здесь весомые позиции. Не столь весомые, как в империи, но даже мне приходится иной раз опасаться за свою безопасность. Делая вид, что все понимаю прекрасно, уточнил. Мне придется покинуть город. Это было бы просто замечательно. Я ведь нашел Зеленого, и больше меня здесь ничто не держит. Остается сказать спасибо этим титулованным шизофреникам, принимающим меня за настоящего стража, и мчаться отсюда далеко и быстро. Да, в городе вам оставаться опасно. Желательно покинуть его прямо сейчас. Ура! То, что надо. Теперь еще бы выбить из этих чудаков коней, пожрать и хоть немного валюты. Голодный нищий пешеход далеко не убежит. Ну что ж, раз надо, так надо. Я готов уехать хоть сейчас. С трудом пытаюсь скрыть радостные нотки, выдавливая слова с максимально недовольным видом. Остается последнее. Определиться, куда именно вам ехать, оживает герцог. На границе карающие есть в каждом приличном гарнизоне. Там вам не укрыться. Ну, значит, на границе мне делать нечего, отвечаю легкомысленно, тут же осознав, что сморозил что-то не то. Лица собеседников удивленно вытянулись. Как? Королева даже чуток из-за своего айсберга выглянула, опешив от моих слов. «Вас прислал магистр. Помочь? Где еще может помочь страж, если не на границе?» «Где? Да откуда мне знать?» «Люди добрые, вы слишком много хотите от самозванца-дилетанта, к тому же инопланетянина. Вот что им отвечать теперь?» «Ладно, держим нейтральную позицию, говоря много слов, но ничего конкретного». «А это уже вы должны придумать. Я здесь чужак и слабо ориентируюсь в обстановке. Да и дела мои плохо шли в последнее время. Скверно пока что соображаю. Кстати, извините за мою неучтивость. От всего пережитого светские условности вылетели из головы». «Мы не на балу. Да и вы здесь инкогнито, сэр-страж», — спокойно ответила королева. «Согласна с вами. Это мы должны подумать». «Вот и подумали. Есть один вариант для вас опасный, и не знаю, насколько вам по плечу, но если не вы, то никто не осилит такого. Да и карающие вряд ли смогут там действовать. Это владение Мальрок, что в Межгорье», продолжил герцог. Синхронность их совместной речи заставила меня подумать об очевидных фактах. Передо мной достаточно близкие люди. Не удивлен. Королева женщина одинокая и далеко не развалина древняя. Лунная ночь, замок мужественного герцога, прекрасно оборудованная спальня, где она чувствует себя как дома. Житейское дело. Сии размышления не помешали оперативно отреагировать на полученную информацию. Мальрок, проклятый замок. Не о замке речь. Обо всем владении, и даже более того, обо всем Межгорье. Перерожденные там здорово похозяйничали. Владельцев не осталось. А крестьян или сожрала тьма, или разбежались по чужим землям. Возвращаться туда никто не хочет. Ваша победа у Брода ничего не решила. Если земли опоганены, то это навсегда. До сих пор еще никто никогда и нигде не сумел отобрать назад того, что подмяла под себя тьма. Но в случае с Мальроком все свершилось очень быстро. Перерожденные лишь около года назад там появились. Дел успели натворить немало, но вот закрепиться всерьез не успели. Там вряд ли есть серьезное убежище, да и армия наша, посланная после вашей победы довершить разгром, не столкнулась с крупными силами погони. Даже ночью она вела успешные действия, выжигая скверну. Гадина, лишившись головы, сопротивлялась вяло. Мы думали, что сумеем вернуть земли короне, но случилось непредвиденное. Никто из наследников бывших владельцев, которых сумели найти, не желает туда отправляться. Все как один готовы служить короне где угодно, но только не в Межгорье. Они дружно отказались от своих прав. Из новых дворян тоже никто не пожелал. Даже безземельные не хотят там поискать себе надел. Хорошая земля, удобная, но погонь пугает. Не верит никто, что из ее лап можно хоть что-нибудь вырвать. До сих пор такого не бывало. На ее земли лишь демом дорога открыта. А мы вот с ее величеством и магистром вашего ордена думаем иначе. Это возможно, и даже более того, это нужно сделать. Нельзя отступать вечно, ведь наш мир не бесконечен. Вы получите бумагу, подписанную самим королем, — опять включилась королева. В ней много слов, но если коротко, то сказано следующее. Если вы сумеете прожить в Межгорье 3 года и 3 дня, восстановив замок, обрабатывая землю и держа границу по реке, то получите права на все Межгорье. Величина вотчины позволит ее владельцу носить титул графа, с чем я вас и поздравляю. А если появятся наследники прежних баронов, то пусть идут в дальние края пешим ходом. Отказавшись от защиты своих владений, они их лишились. Если совсем уж точно, бумагу подписала я, так как сын мой сейчас далеко на южной границе. С ним было бы проще. Не вовремя он уехал. Но у меня с сыном полное взаимопонимание и общность замыслов. Подтвердит все. Мальрок и остальные баронства Межгорья давно уже у нас костью в горле стоят. Власть короны была там не более, чем пустой звук. Вотчина бандитов, пиратов и бездельников. Остатки былой поморской вольницы. Старую доблесть растеряли, но гонор сохранили. Сумеете забрать этот кусок себе, корона от этого только выиграет. А получив титул, заслуженно получив титул, вы из разряда стража попадете в разряд уважаемого дворянина Ортора, а следовательно заодно попадете под королевскую защиту. При малейшем косом взгляде в вашу сторону со стороны любого из карающих, король может строго с них спросить, это его законное право. Дворянина тронуть без его согласия — это тяжкое преступление, очень тяжкое. Я бы на их месте 3 раза подумала, прежде чем на подобное решиться. Таким образом, вы получите серьезную защиту. Это поможет в ваших дальнейших замыслах. Если даже не продержитесь оговоренный срок, тоже не зря. Погонь потрепать сумеете. Уверена в вас. И карающие туда не доберутся. Нет у них сил серьезные дела устраивать на таких опасных землях. Слушая ее монолог, Я потихоньку приблизился к маленькому столику, заставленному посудой с легкими закусками и соблазнительно выглядевшими кувшинчиками. Плеснул в плоский кубок зеленому, чтобы тот не вмешивался в беседу со своими пошлостями. Птиц мигом скатился с плеча, присосавшись, будто электрический насос. Не забыл и про себя. Отпил глоток недурственного, чуть терпкого вина. Ухмыльнулся, покачал головой. «Речи ваши, ваше величество, прекрасны, как это вино, и столь же коварны, как любой алкоголь. Вы, должно быть, преувеличенного мнения о возможностях стражей. Вот скажите, каковы размеры этого межгорья?» Королева растерянно покосилась на герцога, и тот не подкачал. 5 дней конному, если с запада на восток. На востоке с севера до юга можно за 2 дня добраться. А на западе и вовсе расстояние маленькое до смешного. Все межгорье — это длинный треугольник, вытянутый острым концом с востока на запад. С юга его ограничивает костяной хребет и граница, что по Ибре проходит. С севера Маркизовы горы. С востока отроги костяного хребта, за которыми море начинается сразу. На западе Маркизовы горы почти смыкаются с костяным хребтом. Там лишь узкий проход остался, но и его закупоривает Шнира, что берет начало на южных склонах Маркизовых гор. Река эта не широкая, но быстрая, и берега ее почти на всем протяжении обрывисты. Крепость там стоит, в ней сильный гарнизон. Если погонь всерьез в межгорье обоснуется, то нелегко ей будет набеги устраивать. На западе выход держат наши солдаты. На севере непроходимые Маркизовы горы с ледяными вершинами. На юге за Иброй вся земля и без того давно уже под тьмой. А на востоке лишь море, да и к нему дорог через скалы не так уж много. Природная крепость огромного размера. Оттого и мешали нам бароны местные. Чувствовали себя вольготно, в полной безопасности. Позволяли себе многое. Вот и допозволялись. Пала эта крепость. Так что на вас только и надеемся. Нет у нас сил. Совсем нет. Война на границе отнимает все резервы. Повторюсь. Вы, видимо, и вправду решили, что я всемогущ. А это неверно. Я такой же человек, как и все. Мне будет нелегко строить там замки, пахать землю и в одиночку оборонять всю эту территорию. У меня, знаете ли, даже коня не осталось, чтобы обскакать ее за 5 дней с запада на восток. Без коня скакать, конечно, можно, но мне кажется, это будет существенно медленнее. Коня мы вам дадим. И вашему спутнику тоже. Надеюсь, он еще не замерз, дожидаясь вас под стеной парка. И одежду для вас найдем подходящую. От вашей уж извините за прямоту. Не очень хорошо попахивает. Амуницию тоже, само собой, не волнуйтесь по поводу таких мелочей. Замок строить тоже не понадобится. В межгорье их как блох на собаке. Наша армия, конечно, разгромила там все, что погонь пощадила, да и пожгла немало. Но восстановить все же легче, чем возводить заново. А землю пахать — не дворянское занятие. Привыкайте мыслить как граф. Для этого существуют крестьяне. Они у вас будут. Те иридиане, которых вы вывели с побережья, мы их приговорили к ссылке. Точнее, старый приговор сохранил силу. просто изменили место заточения. И как думаете, куда их отправили? Эти люди не преступники. Нам тоже неприятно их разногласия с церковью. Но лучше уж Мальрок, чем оставить на землях короны. Здесь карающие им жить не позволят. Изведут быстро, раз уж всерьез взялись за иридианскую ересь. Кстати, бакайцы почему-то дружно изъявили желание разделить их судьбу. Лишь небольшая часть решила остаться в коронных землях. Тех мы отправили на границу, в военное поселение. Так что у вас будет более 1000 подданных, и среди них немало умелых воинов. Армия невелика, но уже показала себя достойно. Там, в бою у Брода. И вот что здесь возразишь? Землю дали, замков кучу тоже, подданных выделили, коня обещают и портки чистые. Земля, правда, похуже, чем в зоне Чернобыльской. Все замки добрые солдаты милостиво сожгли, зато подданные народ проверенный. С такими куда угодно идти можно. На все наши два возможных направления. Хоть топиться, хоть вешаться. А стоит ли возражать? Меня упорно принимают за стража. Значит, проще смириться. Даже инквизиции доказать обратное не удалось. Видимо, и впрямь это тело принадлежало представителю Ордена Полуденных. В местных реалиях я ориентируюсь слабо. Затеряться самостоятельно будет нелегко. Карающие могут меня выследить, будто бегемота слепого. С другой стороны, благосклонно согласившись с предложением странных аристократов, я получаю убежище от инквизиторов, приличную группу верных мне людей, уединенный уголок, где, возможно, сумею неспешно вжиться в местное общество, и в придачу к перечисленным бонусам все тех же милых зверушек из опоганенных земель. Но последнее, может, не столь уж плохо. Вон, на побережье эта колония почти год протянула без особых проблем. А уж там, на территории естественной крепости с несокрушимыми природными стенами. Ага, размечтался. Через стены эти, само собой, дорог немало и троп. А у меня людей раз-два и закончились. Все равно, что Кремль московский попытаться оборонять парой солдат от всей армии Чингисхана. А какая альтернатива? В одиночку, мало что понимая, бежать непонятно куда. Оставаться-то нельзя, да и не хочется. Надоело здешнее гостеприимство. А тут и статус, и средства, и кое-какие любопытные перспективы. Ладно, Дан, пойдем по пути наименьшего сопротивления. Хорошо. Думаю, ваше предложение наилучшим способом распутывает ситуацию. Хотя я не представляю, как продержаться там 3 года, если за нас всерьез возьмутся. Мы поможем по мере сил, но возможности наши ограничены, — вздохнул герцог. Мне нужны солдаты, инструменты, скот, семена. Мне ведь даже кормить всю эту толпу нечем. Королева, изобразив стандартную ледяную улыбку, пояснила. «Не думайте, что мы отправили их в Межгорье голодными и босыми. Сэр-страж, ваши люди получили помощь в приобретении новых повозок, и этим наша помощь не ограничилась. Коровы, лошади, овцы, козы, птица. Все получили лично от меня». Зерно, продукты, ткань на одежду, инструменты, оружие. Про это тоже не забыли. В спешке, возможно, не все предусмотрели, да и запасы не столь обильны, но там на месте их можно пополнить. наша армия не успела похозяйничать, очень торопилась. Так что, думаю, найдете чем поживиться. Вы уж простите, но казна пуста. Королевство в долгах. Война слишком дорогое удовольствие. С солдатами тоже немного поможем. Уже выделили в сопровождение небольшой отряд латников. Передадите их командиру письмо от меня. Он преданный человек и опытный. Пригодится вам. Больше, извините, помочь не можем. Гарнизон в крепости на Шнире будет поставлен в известность о вас, но он невелик, и воинов хороших почти нет. Так что даже не думайте на него всерьез рассчитывать. Да и карающие могут иметь там своих людей. Держитесь на стороже. Усилить вас попросту нечем. Мы даже из тюрем вытащили всех маломальски пригодных для несения службы. Королевство истощено тьмой. Минутное неловкое молчание. Все ждут от меня ответа, а я молчу все еще вяло, перебирая варианты, которых до обидного мало. Эх, знать бы, где здесь безопасное место можно найти, бежал бы без оглядки. Но не знаю. Чужой я здесь. А может, и нет такого места. Привет, тощий. Тебя разве еще не повесили? Епископ, привычный к повадкам зеленого, не обиделся. Дан, вы нашли свою птицу. Я рад. Но нам стоит поторопиться, вот-вот расцветет. Не спешите. Пойдемте за мной. Куда? Там ведь ворота парка и охрана. Да вы окончательно с ума сошли. Конфидус, пешком бежать не слишком здравая идея. А я нашел не только зеленого. В парке нас дожидаются лошади, одежда, сумки с едой, деньги и даже охрана, которая сопроводит нас до городских ворот. А мы с вами нахлобучим на головы шлемы глухие. Никто в них нас не узнает. Мало ли солдат в эту ночь бегает по улицам в поисках, сами знаете кого. Дан, вы шутите? То, что вы сейчас рассказали, на описание рая похоже. Не радуйтесь раньше времени. Вы еще не знаете, куда мы потом отправимся. Намекнули, что вовсе не в рай, а в несколько противоположное ему место. Продолжение отчета добровольца номер 9. Продолжено после перерыва, вызванного отсутствием местного запоминающего устройства попугая. Длительность перерыва неизвестна, так что назовем этот день «последний день в застенке». Пропущенные дни опишу коротко. Помер, воскрес, посадили в подвал, пытали, били. Сегодня меня тоже пытали и били тоже. А еще я исследовал городские подземелья, точнее канализацию. Еще точнее я там плавал по уши, сами знаете в чем. А теперь о деле. Криптона не смог найти даже в канализации. Честное слово, только его там и искал. Без криптона не могу даже думать о начале работ по созданию установки. И вообще, состояние хронического стресса не способствует пробуждению созидательного настроения. Пытки и тумаки тоже как-то не вдохновляют. Но если вдруг вы там, в своем бункере, начисляете на мой счет зарплату, прошу не считать мои действия прогулом. Я стараюсь изо всех сил. Не все пока получается, но чувствую, что или все изменится в лучшую сторону, или отброшу копыта. Бесконечно терпеть я не способен. А еще познакомился с местной королевой. Красивая как-то штука, что утопила Титаник, и строгая, как моя первая учительница. Улыбается, будто Мона Лиза, также загадочно. Видимо, прячет зубы гнилые. Тебе, Ваня, она бы понравилась. Направляюсь куда-то на восток. В местность, надеюсь, богатую всеми изотопами криптона и прочим стратегическим сырьем. Постскриптум. Если вдруг подвернутся удачно взорвавшиеся сверхновые, срочно пришли самоучитель по регенерации и ортопедические ботинки. А то мне здешние инквизиторы ноги поломали в 19 местах.